Гуру. Понимание трех миров открывает перед сознанием широкие горизонты. Ведь сознание касается всех трех. Только люди не дают себе в этом отчет. У троицы единосущные и нераздельные учили когда-то даже в школах, но применять принцип нераздельности к трем мирам не приходило никому на ум. А между тем эти миры неотделимы друг от друга. Это только мозг человеческий их разделил. В действительности же все три одно, и троичности проявления материи нельзя отрицать. Надо только расширить это представление и углубить, оторвавшись от привычных ограничений. И помня, что формы проявления материи безграничны.